о самостоятельном возвращении бобров. Теперь оставалось только захватить их и таким образом подвергнуть ужасным страхам и трудностям путешествия больше, чем за 1000 миль, и притом не спугнуть доверия и верности в простой душе животного. Ведь достаточно всего раз или два их обмануть, и многолетняя работа вся пропадет, после чего только тончайший такт и дипломатия вернут прежнее, и то лишь в наиболее умных представителях. Серая сова пробовал поймать Джелли Ролл, но она стала такой большой и сильной, что поднять ее от земли без борьбы было невозможно. Но именно насилие-то и хотелось бы избежать совершенно. Анахарео тоже пробовала и тоже не имела никакого успеха. Таскали за уши, открывали рот, дергали за хвост, опрокидывали на спину, а вот поднять себя она не дозволяла. Сделали деревянный ящик, положили на бок, крышка лежала горизонтально в сторону озера. Хозяйка вошла в ящик, ничего не подозревая. С виноватым чувством людей, обманывающих друга, хотя бы и для его собственной пользы, серая сова и Анахарео захлопнули крышку. Приладив ремни, серая сова взял груз на спину и понес. Хозяйка замерла и до самого своего освобождения в хижине молчала. Потом ее немое замешательство сменилось дикими завываниями и потягиванием серой совы за платье. Ее ребячья обида была так велика, что утешать ее пришлось совсем как ребенка. Серая сова взяла ее к себе на колени, а это был уже порядочный бочонок. Она прижалась к нему, и он покачивал ее, и уговаривал, и уговаривал. Потом понемногу она стала глядеть по сторонам, и, разобрав привычную обстановку, постепенно пришла в себя и успокоилась. Роухайт не хотел входить в ящик, и поймать его было труднее. Но с ним серая сова бросил всякие церемонии, просто схватил его руками и принес в хижину. Ночью бобры не делали никаких попыток удрать и позволили поместить себя в проветриваемый оцинкованный ящик, приготовленный специально для них. После этого труднейшего дела все было окончено, и оставалось всем вместе двинуться в город. Квебекское правительство отказалось от всех прав на бобров, и разрешение на перевоз было тут же получено. Индейцы оставляли в городе множество настоящих друзей. От города прощаться пришла депутация, веселые, приветливые французские канадцы. В краю непуганных птиц и зверей. Вот как описывает серая сова жизнь в его бобровом заповеднике. Сейчас осень, время урожая, и королева, и маленький отряд озабоченно собирают запасы на долгую зиму, как делают везде полезные члены общества, имеющие чувство ответственности. Были расчищены места для выхода на берег и протоки воды. В них со странной точностью сваливались деревья с шумом почти каждый час, начиная с 4 часов вечера и до рассвета. Громадные запасы пищи, сваленные в воду перед хижиной, делались с каждым днем все грузнее и шире, и солиднее. Сверху наваливались тяжелые бревна, чтобы погрузить пищу глубже в воду. Ветки же сваленных деревьев и особенно лучшие части из них укладывались ниже линии будущего льда. Тяжело нагруженные бобры медленно плывут в одиночку, группами или выстроившись в линию, как на параде, с грузами, весело покрытыми ветками, с разноцветными листьями, как украшениями. Пышное шествие работников леса. Иногда я настраиваю радиоприемник, и тогда бобры плавают в своих упорных, медленных процессиях под звуки симфонического оркестра. Я хотел бы, чтобы весь мир был здесь и увидел эту картину. Осенью начали и молодые бобры выполнять полезную работу, но до сих пор, видимо, к ним относятся только немногие из правил поведения взрослых. Они ведут счастливую и беззаботную жизнь игр, борьбы и изучения мира. Они парами и группами носятся по воде родного пруда. Среди них образуются дружественные группировки, и, отделившись, они зовут друг друга пронзительными криками. Они надоедают старшим на работе, и хотя это должно очень раздражать, взрослые не проявляют никаких признаков возмущения, Им приходится иметь много хлопот, чтобы нечаянно не ранить молодых.